В июне 94-го экзамены я сдал на троечке. Мама меня не ругала. Мой неуспех объяснила тем, что я еще не втянулся. Да ей было и не до меня, одолевали проблемы со здоровьем. Помимо кожных пятен, с которыми она безуспешно боролась, ее мучила бессонница. С наступлением жары ей не помогало даже снотворное. Она винила во всем адову работу и бодрящие таблетки. Я мечтал весело провести каникулы, но мама все испортила. Она договорилась в интернате о летней практике у педагога-скрипача, да еще и с проживанием в общежитии. «Меньше будешь дома вертеться», — объяснила она. «Устаю, как собака, мне нужен отдых». В итоге я получил всего 2 недели полноценных каникул. В первый же день меня подстерегал неприятный сюрприз. Рано утром, когда мамы еще не было, в дверь позвонили. Я глянул в глазок — никого. Приоткрыл на цепочке, окликнул — молчание. «Наверное, кто-то пошутил», — подумал я, и отправился досыпать. Второй звонок заставил меня скинуть цепочку. Снаружи висела отвратительная фотография, от которой я чуть не упал в обморок. Маму запечатлели голой на кровати с широко расставленными ногами и мерзкой улыбочкой на лице. Я сорвал снимок и на обороте прочитал требование, написанное корявым почерком и с ужасающими ошибками. Вымогатели требовали $1000, в противном случае грозили водрузить фото шлюхи на доску почета в Бендерах, вручить копии Анжели Ионовне и Врано. Причем не только это фото, но еще и другое, на котором шлюха сосет. Деньги следовало передать в ночлежку Фитилю до 7 вечера. У меня мурашки побежали по коже, ведь, по словам Вовки, на доске висело фото отца. Сомнений, чьих рук это дело, я не испытывал. Джон и Краб продолжали донимать нас своими выходками. О, как я пожалел в тот момент о своем длинном языке, и ведь предупреждала мама, никаких откровений с быдлом. Глядя на фото, я размышлял, как преподнести эту новость маме. Первым делом она, конечно, спросит, откуда мальчишки пронюхали о доске почета, Анжеле и Рано. Валить на Громова бесполезно. Он и о своем-то прошлом в ночлежке ни словом не обмолвился. Промолчать о вымогательстве тоже не вариант. В следующий раз мама сама наткнется на подобный снимок, а затем непременно выяснится, что я утаил от нее происшествие. В отчаянии я рухнул на диван и со всей злостью принялся калашматить по нему кулаками. Предстоял нелегкий разговор с мамой, а в голове, как назло, царил полный сумбур. Хотя мы и не собирались возвращаться в Бендеры, я не сомневался, скандал она закатит отменный. Не давала мне покоя и сама фотография. Что заставило маму сниматься в таком виде? Подобные картинки в порно-журналах доставили мне немало приятных минут. Мамино же фото вызывало лишь отвращение. Как оно попало к вымогателям? Наверное, она позировала перед капитаном порта, пришел я к выводу, а фотографии у них украли. Единственное, что я мог предпринять, защищаясь от маминых нападок, обвинить ее в неосторожности. Проявила бы предусмотрительность, мои откровения не принесли бы нам никакого вреда. Я уже настроился встретить ее упреками, когда неожиданно вспомнил о Громове. К счастью, его визитную карточку мама не выбросила. Если кто и мог нас выручить, то исключительно Вовка. Я не сомневался, он не откажет в помощи, иначе не стал бы в очередной раз набиваться к нам в семью. Прежде до его визитки мне и дотронуться было противно. Теперь же я был готов ее расцеловать. Улыбка сползла с моего лица, когда я прочитал «Климов Владимир Николаевич». Карточка выпала у меня из рук, и я со злостью топнул по ней ногой. Негодяй всеми правдами и неправдами пытался заманить маму к себе в бухгалтерию, мелькнуло у меня в голове. Специально изготовил фальшивку, желая лишний раз выдать себя за ее сыночка. В подпольной типографии, небось, и отпечатали. Хотел нас разжалобить. Как хорошо, что мама не поддалась на уговоры. Я глянул на часы и стремглав бросился к двери. Мама могла вернуться с минуты на минуту. Оказалось, Громов снимал квартиру всего в 3 кварталах от нас. В доме старой постройки с просторным подъездом и широкой лестницей, украшенной цветочными горшками. Я долго звонил, но за дверью стояла тишина. Уже собрался уходить, когда послышался глухой Вовкин голос. «Ты один?» «Да!» — топнул я ногой от злости. Он приоткрыл дверь на цепочке и настороженно меня оглядел, будто видел впервые. «Да один я один!» — заверил я, и только после этого дверь распахнулась. Вовка стоял передо мной с мокрой головой и в банном халате. Он даже вытереться как следует не успел. С мокрых всклокоченных волос на пол падали капли. «Шо надо?» — спросил он сердито. Я жалобно пропел. «Ты же сам приглашал!» 5 минут и уматывай!» — грубо оборвал меня Вовка. «Дел до хрена!» Длинный коридор вел на кухню. Проходя мимо комнаты, Вовка рявкнул. «Вставай, слышь!» В ответ на мой вопрос, кто в комнате, он коротко бросил. «Подруга!» В другой ситуации я бы хихикнул, но в тот момент мне было не до смеха. «Вернулся поздно», — добавил Громов уже чуть более покладисто. «Пока пожрали, выпили, сегодня отсыпались». Усадив меня за стол, он вышел в прихожую и рявкнул еще громче. «Эй, ну хорош дрыхнуть!» Вовкино жилище меня настолько поразило, что на время я позабыл о неприятностях и совсем не тяготился холодным приемом. Негодяй себе выбрал квартиру на зависть. В прихожей на кухне пол устилала плитка, черные и белые квадратики, как на шахматной доске. В нашей будущей квартире мама хотела положить мраморный пол. Плитка, конечно, не мрамор, но и не линолеум с проплешинами, как сейчас. На кухне у Вовки я отметил холодильник с иностранной нашлепкой, а на столе микроволновку, о которой давно мечтала мама. Вовка достал себе из холодильника банку пива, а мне пепси. Я выложил на стол фотографию и тяжело вздохнул. Он брезгливо на нее покосился и грязно выругался. Я хотел поведать ему об ультиматуме, но осекся, когда услышал признание. «Я эти карточки еще неделю назад видел». «Они и тебе прислали?» — спросил я. Он посмотрел на меня удивленно. «Кто?» «Джон с крабом!» Вовка криво усмехнулся. «Опять рэкет!» Я упрекнул его. «Конечно, тебе смешно!» И пригрозил нажаловаться маме. Пусть знает, какой негодяй набивался к ней в сыновья. Вовка нахмурился и потребовал рассказать все по порядку. Пока я зачитывал ультиматум, он потягивал пиво. Я отхлебнул пепси лишь раз, и у меня тут же свело зубы от холода. Прикончив пиво, Вовка вконец огорошил меня. «Фотками торгуют на привозе. 10 центов за штуку». «Дашь 1000 баксов взаймы?» — глянул я на него из-под лобья, втайне надеясь, что деньги он просто подарит. «Не дам!» — отрезал он без раздумий. Я взвился. «Почему?» «А проку с того?» — скривил он физиономию. «Эти портреты уже и в Бендерах продают на базаре». «Откуда ты знаешь?» — спросил я, заикаясь. «Вчера оттуда вернулся». «И что нам теперь делать?» — спросил я растерянно. А Вовка без тени сочувствия выпалил. «Раньше надо было думать!» Пока он прикуривал, я заискивающе проговорил. «Думал, поможешь. По-братски, как сын». «Чем я помогу?» — оборвал он меня на полуслове. «Наштамповали фоток херову тучу. Понятное дело, баба красивая». Вовка достал из ящика стола точно такой же снимок и положил рядом. «А другие есть?» — спросил я робко. «У меня нет», — ответил он. «Но я видел. Этот самый приличный». «И что там?» — выдавил я с трудом. «Мрак», — процедил он сквозь зубы. «Просил же, уговаривал, иди ко мне работать». «Ей деньги надо зарабатывать», — напомнил я. «За фотокарточки, наверное, платили». «Платили», — перековеркал Вовка. «По 2 цента. Много с этого заработаешь?» Я пожал плечами, а он объяснил. «Если только 1000 продать, и то, что за прибыль на выходе?» Шлепая босыми ногами, на кухню вошла заспанная белобрысая девица в таком же халате, как и у Вовки. При звуке ее шагов он убрал фотографии в ящик стола. Подруга чмокнула его в щеку, затем уставилась на меня. «Мой братан», — объяснил Вовка. «А, тот самый», — проговорила она, зевая. Девица сделала затяжку от Вовкиной сигареты и ушла в ванную. Он поднялся. «Мне надо собираться. Дела». Я хотел уйти, но он велел ждать. «Заскочим в ночлежку. Надо твоим дружкам мозги вправить». Громов достал еще одну банку пепси, хотя я и с первой далеко не управился. Отпил всего пару глотков. Ледяной напиток мог обернуться для меня больницей, а мне не хотелось портить свои и без того куцые каникулы. В коридоре Вовка еще раз поторопил подружку, а я усмехнулся, представив их голенькими в постели. «Было бы интересно понаблюдать за ними в замочную скважину», — подумал я, выводя бранное слово на запотевшей баночке пепси. «С таким представлением никакой порножурнал не сравнится». Зайдя в спальню, Вовка прикрыл за собой дверь. Я мигом вскочил и осмотрел содержимое кухонных шкафчиков в надежде обнаружить другие мамины фото. Увы, меня ждало разочарование. Немного поскучав в одиночестве, я отправился на разведку. Хотелось побольше узнать о роскошной квартире, а затем обсудить с мамой увиденное. Первым делом я попытался заглянуть в ванную, оценить, как выглядит его подружка без халатика, но дверь оказалась запертой. Тогда я на цыпочках подошел к спальне. Оттуда доносились странные звуки, словно там двигали мебель. Я подумал, ничего страшного не случится, если заглянуть в комнату хотя бы на 1 секунду. Маме наверняка будет интересна каждая мелочь. Дверь отворилась бесшумно, и я смело перешагнул порог. При моем появлении Вовка дернулся так, будто его ударило током. Неудивительно, он укладывал в дорожную сумку оружие. Один из шкафов был отодвинут, а за ним в проеме стены помещалась ниша с полками, вся забитая боеприпасами. В таком количестве я видел их разве что в здании исполкома, когда навещал отца. «Ух ты!» — протянул я восхищенно, впившись глазами в пистолеты, коробки с патронами и гранаты до боли знакомой мне конструкции. «Какого хера?» — взревел Громов. Нисколько не испугавшись его перекошенной от злости физиономии, я спросил: «Это твое?» «Чужое», — процедил он сквозь зубы. «Просили передать из Бендер». Застегнув молнию сумки, Вовка ринулся к ванной. Пока он объяснял подруге, что ей давно пора сваливать, я, повинуясь необъяснимому желанию, выхватил с полки гранату и сунул в накладной карман шорт. Со стороны, решил я, вряд ли будет заметно. Спустя пару минут мы вышли, и уже на лестнице я сильно пожалел о содеянном. Мне приходилось рукой поддерживать штаны, уж больно слабой оказалась резинка. Девица отправилась на трамвайную остановку, а мы в сторону окраин. Обливаясь потом, Вовка тащил неподъемную сумку. Перед тем, как навестить ночлежку, Громов привел меня в какие-то дворы, где ему забили стрелку. Он нервничал, курил сигареты одну за другой, сквозь зубы кого-то поругивал за опоздание и беспрерывно сплевывал. Несмотря на жару, Вовка вырядился в джинсы, а поверх рубашки надел малиновый пиджак с обвислыми плечами. Его физиономия искрилась капельками пота, и он поминутно вытирался платком. Я пытался выведать у него насчет содержимого сумки. Кому да зачем? Но он бубнил односложно. «Ничего не знаю, просили передать». По всему было заметно, ему не по себе. Меня, в свою очередь, тревожила граната. Резинка в шортах совсем ослабла, и приходилось поддерживать их руками. В какой-то момент Вовка покосился в мою сторону. «Шо ты в штаны нагрузил?» Едва ворочая языком, я пробормотал. «Баночку пепси заныкал». К счастью, погруженный в свои мысли, он в тот же момент обо мне забыл. Ждать пришлось минут 40. Наконец, рядом с нами притормозил темно-синий БМВ с тонированными стеклами. Вовка велел отвернуться. «Они не любят, когда зырят». Внутри машины дребезжали басы развеселой музычки. По ритму я не узнал мелодию, а когда открылась дверь, наружу вырвалось «Желтые тюльпаны помнят твои руки!» Я ухмыльнулся. Хоть Громов и обзавелся модным пиджаком и дорогими джинсами, его по-прежнему окружало быдло. Когда машина унеслась, я бросился к нему, сгорая от любопытства. В руках он держал пачку стодолларовых купюр. Увидев деньги, я застыл с открытым ртом. Подмигнув, он сунул доллары во внутренний карман пиджака и замурлыкал желтые тюльпаны. По пути в ночлежку он произнес: «Гроши не мои, надо в Бендеры вернуть». «Продавцам?» — догадался я. «Ага, там оружие, как грязи». «Видел», — усмехнулся я. «Дай водички хлебнуть», — попросил Вовка. В глотке пересохло. Протянул я тоном ребенка, у которого отнимают любимую игрушку. «Да не жлобся!» — потрепал меня Вовка по шее. «На бульваре купим!» Я подернул плечами, сбрасывая его руку, и еще раз промычал. Вышло настолько по-идиотски, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Вовка выудил из кармана мятую пятерку и протянул мне. «Ладно, покупаю!» В другой ситуации я бы обрадовался, но теперь покосился на купюру с ненавистью. Не знаю, чем бы закончился торг, но неожиданно из подворотни вынырнул парень постарше Вовки в спортивных штанах, шлепанцах и пиджаке на голое тело. В руке у него сверкнуло лезвие финки. «Эй, фрейрок!» — прогундосил он, обнажив ряд золотых зубов. «Ты, я чую, на гроши богат, а цыпка...» Вовка оттолкнул меня в сторону, а сам отступил на шаг. Грабитель сделал выпад финкой. Глаза его превратились в щелочки, а физиономию подернула гримаса злобы. «Карманы выворачивай, фраер!» «И ты, малой!» — зыркнул он на меня. «Да ладно!» — примирительно сказал Вовка. «Погоди, сейчас!» Он запустил руку под пиджак, приговаривая: «Отдам, конечно, отдам!» А затем молниеносно выхватил пистолет. «Брось нож, гнида!» — прошипел Вовка в ярости. Злость на лице грабителя мгновенно сменилась испугом. У него затряслись руки, и нож звякнул об асфальт. Вовка поддел его ногой. «Вали отсюда, козел! Еще раз встречу, пристрелю!» Парень попятился, не сводя глаз с пистолета. «Бегом!» Рявкнул Вовка, и тот припустил, разбросав в стороны шлепанцы. «Стреляй!» — взмолился я. Но его боевой пыл почему-то сразу улетучился. Он сунул пистолет за пояс и заспешил прочь. Мне нехотя объяснил, жильцы окрестных домов могли вызвать милицию, а ему совершенно не хотелось делиться с ними выручкой. Мимо торговой палатки мы пролетели, не останавливаясь. Я с удовлетворением отметил, Вовка напрочь позабыл о своей жажде. И только когда мы спустились в ночлежку, он зачерпнул кружкой воды из ведра и залпом выпил. Днем в подвале, как обычно, было немноголюдно. У плиты тетя Софа жарила семечки, мурлыча под нос шаланды. А в глубине помещения шлюхи распивали пиво. Не ответив на приветствие хозяйки, Вовка подошел к койке фитиля. Пьянчуга задумчиво дымил папиросой. «Передашь малолеткам», — процедил Вовка сквозь зубы, — «мое последнее предупреждение. Сунут рыло в нашу семью — удавлю. Это и к тебе относится». Фитиль пожал плечами. «А я тут при чем?» «Не строй из себя целку», — повысил голос Вовка. «Ты же не за бесплатно взялся гроши малолеткам передать?» «Любая работа требует оплаты», — с достоинством ответил Фитиль. «Уже и на стаканчик не имею права заработать». Вовка презрительно сплюнул. «Я предупредил. В другой раз начну с тебя, Дон Жуан Херов». Фитиль закатил глаза и испустил тягостный вздох. «Ну какой я Дон Жуан в сравнении с таким франтом? У меня и пиджака-то малинового отродясь не было». Вовка со злостью пнул пустую пивную бутылку. «Заткнись, не доводи до греха!» Фитиль громко отрыгнул, а Вовка процедил сквозь зубы. «Быдло!» Я живо представил, как развеселит маму мой отчет о визите в ночлежку, и с трудом подавил ухмылку. В такой ответственный момент не хотелось обижать Вовку, который явился вправить мозги вымогателям. «Ох, как мы заговорили!» — нараспев произнес Фитиль. «А ваша маменька, так называемая, за глаза величала вас не иначе, как быдло беспросветное!» Я перевел взгляд на Громова и отступил на шаг в сторону. Хотелось не пропустить момент, когда он достанет пистолет и пристрелит вымогателя. Но Вовка молчал, вцепившись руками в металлическую спинку койки. «Глубинную сущность малиновым пиджаком не скроешь», — насмешливо продолжил Фитиль. «Учил вас, учил, а все без толку». Я вновь приблизился к Вовке и шепнул, не сводя глаз с Фитиля: «Грохни его!» Но Вовка, казалось, меня не слышал. Фитиль, однако, уловил мои слова. Он перевел взгляд на меня. «О, юное дарование! Аристократ в семи поколениях! Ничего, что я тут перед вами разлегся! Вы уж простите, быдло! Когда там ближайший сольничек в зале консерватории контрамарочку не презентуете?» Я вцепился Вовке в рукав. «Он издевается! Чего ты медлишь?» Фитиль задрал грязную майку и почесал волосатое пузо. На его небритой отечной физиономии играла плутоватая ухмылка. «Упаси Боже!» — поднял он руки вверх. «И в мыслях не было. Так и представляю себе благородное семейство, работник сферы портовых услуг, ее молодой фаворит в малиновом пиджаке и с парабеллумом за поясом явились на сольный концерт младшенького». «Заткнись!» — прошипел Вовка, но Фитиль лишь нагло расхохотался. «Быдло, говоришь?» — весело подмигнул он Вовке и запустил руку под матрас. Фитиль извлек мятую фотографию, от которой меня чуть не стошнило. Это был тот самый снимок, который мальчишки грозили водрузить на доске почета в Бендерах. «Повешу у входа», — проговорил он скорбным голосом. «Будет и у нас своя доска почета». Не успел негодяй договорить, Вовка резким движением перевернул кровать, и Фитиль с грохотом обрушился на пол. Подскочив, Громов пнул его ногой, а затем принялся мутузить кулаками. Фитиль взвыл от боли, а обитатели ночлежки хором заверещали. Громче всех голосила Софа. Пока, причитая и размахивая руками, она пробиралась среди коек к месту происшествия, Вовка методично избивал Фитиля. Желая хорошенько все разглядеть, я вскочил на соседнюю койку и завопил: «Мочи его, падлу! Мочи!» Наконец Софа ухватила Громова за воротник пиджака и оттащила в сторону. Сплюнув кровь, Фитиль посмотрел на меня и с трудом пошевелил распухшими губами. нижайше надеюсь на контрамарочку. Вовка потер ушибленный кулак и, тяжело дыша, направился к выходу. У двери он ненадолго остановился, чтобы умыться. Пока Вовка плескался, Софа укоризненно ему выговаривала. В ответ он бубнил: «Извини, так получилось». Вытерев платком лицо, Вовка сунул хозяйке мятую десятку, и она сразу умолкла. Дебошир без спросу запустил руку в мешок с семечками и отправил жменю в карман своего пиджака. Софа предложила угоститься и мне, но я гордо отказался. Перед уходом Вовка осушил еще одну кружку. Меня давно мучила жажда, но пить воду из общей посуды, памятуя давний мамин наказ не облизывать заразу, я опасался. Поднимаясь наверх, я с завистью смотрел в Вовкину спину и думал: «Везет же быдлу, никакая зараза их не берет».